Бог оставил меня, а вслед за ним и все другие. Я никому не нужен. Из Принстона, где я был профессором, меня уволили. ЮНЕСКО я не нужен даже в качестве советника по науке. Раньше проси о них хоть на коленях, я бы отказался от этой должности. Подумывал даже, не податься ли в президенты Израиля. Но они там передумали, сказали, что я попросту мошенник, и все. Эйнштейн снова заиграл с того места, где остановился. Немного послушав, Ван зашагал к зданию ООН. «Там никого нет», — сообщил Эйнштейн, не прерывая игры. «Все члены Генеральной Ассамблеи отправились на церемонию открытия маятника». Ван обошел здание. За углом открылось зрелище, от которого у него захватило дух. Гигантский маятник, казалось, соединял землю с небом. Собственно, Ван и раньше видел его вершину, выглядывающую из-за здания, только не мог понять, что это такое. Маятник был похож на те, которые возводил Фу-Си с целью загипнотизировать бога солнца в эпоху сражающихся царств, в самую первую игру Вана. Но этот был полностью модернизирован. Его металлические пилоны могли помериться высотой с Эйфелевой башней. Груз тоже был из металла, с обтекаемой, зеркально-гладкой хромированной поверхностью и висел на тросе, сделанном из какого-то сверхпрочного материала, такого тонкого, что его почти не было видно, и потому казалось, будто груз парит в воздухе между двумя башнями. Маятник окружала толпа людей, одетых в строгие костюмы. Должно быть, лидеры разных стран, присутствовавшие на сессии Генеральной Ассамблеи. Они собирались в небольшие группы и негромко переговаривались, словно ожидая чего-то. «Смотрите, это Коперник, человек, прошедший через 5 игровых сессий!» — раздался чей-то голос. Присутствующие разразились приветствиями. «Вы один из тех, кому довелось собственными глазами видеть маятники в эпоху сражающихся царств», — сказал какой-то негр, дружески пожимая Вану руку. Кто-то представил его как генерального секретаря ООН. «Да, я видел их», — подтвердил Ван. «Но зачем нам еще один?» «Это монумент в честь Трисоляриса, а заодно и надгробный памятник». Генеральный секретарь взглянул на груз. Отсюда, снизу, он казался размером с подводную лодку. «Надгробный памятник? Но кому?» «Стремлением, борьбе, продолжавшейся в течение почти 200 цивилизаций. Усилием решить задачу трех тел, определить траектории движения наших трех солнц». «Борьба завершена?» «Да, целиком и полностью». Ван, мгновение поколебавшись, достал стопку бумаг, распечатку данных, полученных от Вэй Чена. «Я пришел, чтобы передать вот это. Это математическая модель, решение задачи трех тел. У меня есть основания думать, что она сработает». Не успел Ван произнести эти слова, как толпа потеряла к нему интерес. Люди вернулись к своим группам и прерванным беседам. Генеральный секретарь взял у Вана бумаги и, даже не глянув на них, сунул какому-то хлюпику в очках, стоявшему рядом. «Мой советник по науке посмотрит их, чисто из уважения к вашей безупречной репутации. Собственно, все здесь присутствующие выказали вам глубокое уважение. Если бы кто-то другой сказал то же, что и вы, над ним бы просто посмеялись». Советник по науке наскоро пролистал бумаги. «Эволюционный алгоритм? Коперник, вы гений. Любого, кто додумался до такого алгоритма, можно считать гением. Для этого нужны не только глубокие познания в математике, но и изрядное воображение». «Вы хотите сказать, что кто-то другой уже разработал подобную математическую модель?» «Да, и не одну. Десятки других тоже. И больше половины из них совершеннее вашей. Их построили при помощи компьютеров. В течение 2 прошедших столетий на массивные вычисления были брошены все силы этого мира. Результатов ждали, словно судного дня». «И что?» Мы со всей определенностью доказали, что задача трех тел не имеет решения». Ван взглянул вверх на огромный груз маятника, сияющий в утреннем свете. Его выпуклая зеркальная поверхность отражала окружающее, словно око мира. На этом самом месте, но в давнюю эпоху, отделенную от нынешней многими цивилизациями, возвышался лес гигантских маятников, сквозь который Ван и царь Вэнь прошли на пути ко дворцу царя Чжоу. История описала широкий круг и вернулась к своему началу. Советник по науке сказал: «Мы уже давно предположили, что система из трех тел хаотическая, и так оно и оказалось. Малейшие возмущения могут привести к непредсказуемым последствиям. Траектории тел в системе по существу не поддаются математическому прогнозу». Здание научных представлений Ивана пошатнулось, мысли смешались, в голове воцарился кавардак. «Но если даже такой простой механизм, как система из трех тел, настолько непредсказуем, как можно питать надежду на познание законов намного более сложной вселенной?» «Бог, бесстыдный старый шулер, он покинул нас!» Это говорил Эйнштейн, размахивая своей скрипкой. Ван не заметил его появления. Генеральный секретарь ООН медленно наклонил голову. «Да, Бог играет в кости. Единственная надежда для Трисалериан — сыграть самим». В этот момент из-за темной стороны горизонта снова начала всходить громадная луна. Ее серебристый лик отразился в зеркальной поверхности груза. Свет странным образом изогнулся, как будто луна и маятник прониклись друг к другу некой таинственной симпатией. «Похоже, эта цивилизация дошла до очень высокой степени развития», — заметил Ван. «Да, мы овладели энергией атома и вступили в информационную эру», — сказал генеральный секретарь, судя по его виду, не слишком впечатленный собственными словами. «Тогда еще есть надежда. Даже если движение Солнца невозможно предсказать, цивилизация может в своем развитии дойти до такой стадии, когда ей удастся выживать во время разрушительных катастроф Эрхауса. Она научится защищаться». «Когда-то люди думали так же, как вы. Эта надежда побуждала трисалерианскую цивилизацию возрождаться вновь и вновь. Но Луна показала нам всю наивность наших упований». Генеральный секретарь указал на восходящий гигантский спутник. «Наверное, вы видите ее впервые. Собственно говоря, это даже и не Луна. Поскольку она размером с четверть нашей планеты, правильнее было бы называть ее партнером нашего мира в двойной планетной системе. Таков результат Великого Разрыва». «Великого Разрыва?» «Так мы называем катастрофу, уничтожившую прошлую цивилизацию. В отличие от всех предыдущих, она получила заблаговременное предупреждение. Судя по сохранившимся историческим записям, астрономы цивилизации номер 191 рано обнаружили застывшую летящую звезду».